Глава 13. Нарушение сна и о чем писали Уилки Коллинз и Чарльз Диккенс. 1. Бессонница. 2. Апноэ сна. Статистика показывает, что нарушениями сна страдает около 60% населения развитых стран. Кто-то не может заснуть до утра, кто-то, едва заснув, просыпается и больше уже глаза не закрывает. И потом весь день его преследует плохое самочувствие, разбитость, подавленное настроение. В общем, чувствуешь себя не в своей тарелке. 1. Бессонница. Причин бессонницы много. Избыток стресса. Мозг продолжает работать, переживать, несмотря на позднее время. Бессонница – один из классических критериев депрессии и заболеваний с ней связанных. Синдрома хронической усталости, фибромиалгии, синдрома раздраженного кишечника. Поэтому понятно, почему мы рассматриваем это состояние в книге, посвященной соматоформным расстройствам, при том, что и здесь приходится повторяться. Иногда бессонница является спутником некоторых неврологических заболеваний. Так что же с бессонницей делать? Таблетки? Таблетку выпить просто. Но через короткое время она уже не помогает. Увеличиваем дозу, потом полдня ходим дурные. Даже люди, далекие от медицины, все больше начинают понимать, что снотворные – это тупиковый путь. Бессонница – один из классических критериев депрессии и связанных с ней заболеваний. С ней можно и нужно справиться. Позже будет дан научный способ, довольно жесткий, но без лекарств и более эффективный, чем подсчет баранов и овечек. Тогда что, прием алкоголя на ночь? Знаю, что даже некоторые врачи неофициально советуют выпить стакан вина на ночь. Да, алкоголь на ночь может помочь заснуть и раз, и два, но постоянный прием алкоголя бессонницу только усугубляет. Забудешься на час, но потом проснешься и уже не заснуть. Но на самом деле существует несколько правил, выполняя которые можно наладить сон. Первое – это гигиена сна. Надо знать ее правила и взять на себя каждодневный труд их соблюдать. Что за правила? Вот они вкратце. Первое. Кровать только для сна. Дотошные американцы добавляют в своих официальных рекомендациях: используйте кровать только для сна и секса. Никакой фантазии у людей. Всякие там полежать, поваляться с компьютером или перед телевизором недопустимо. Второе. Спите ровно столько, чтобы чувствовать себя отдохнувшим. Не пересыпайте, не валяйтесь. Третье. Привыкайте в одно и то же время ложиться, в одно и то же время вставать. Это очень важно. Четвертое. Не заставляйте себя спать. Если вы лежите больше 20 минут и не заснули, встаньте, пойдите в другую комнату. Почитайте, еще что-нибудь поделайте до тех пор, пока не захотите спать. Но если вы решите поесть или посчитать деньги, вернее, сколько их вам не хватает, чтобы выплатить или заплатить, посмотреть новости, это вас только возбудит и заснуть не поможет. Захотели спать, пошли опять в кровать. Опять 20 минут полежали и поняли, что не можете заснуть. Опять встали и пошли читать. И так пока окончательно не заснете. Пятое. Будильник у вас должен быть заведен всегда на одно и то же время, включая субботу и воскресенье. Это очень важно, так как у тех, кто не высыпается в будни, но старается выспаться в выходные, бессонница протекает в гораздо худшем варианте. Шестое. Надо избегать крепкого чая и кофе после обеда. Потому что, как ни крути, кофеин влияет на бессонницу. Есть люди, которые могут выпить перед сном две чашки крепкого кофе и пойти спать, но это исключение. Если про кофе многие знают, то к чаю мы относимся значительно более легкомысленно. А ведь иногда в чае содержится больше кофеина, чем в кофе. Где-то читал, что максимальное количество кофеина в чае достигается в первые минуты после заварки. Потом он замещается молекулами других биологически активных веществ, и его концентрация падает. Многие же наоборот, настаивают поменьше, а то будет слишком крепкий. Седьмое. Если вы курите, то не курите перед сном, никотин обладает возбуждающим действием. Если вы голодны, съешьте яблоко или что-то другое, легкое. Восьмое. В спальне не должно быть лишних звуков и света. Девятое. Температура в комнате, как считают, должна быть не выше 16-17 градусов. Хоть один, кого вы знаете, спит при такой температуре? Жители Дальнего Востока, в поселке которых опять не завезли вовремя уголь, не в счет. Десятое. В гигиене сна большое значение имеет физическая нагрузка. Но, разумеется, упражнения нужно делать не за несколько минут до сна. И вот вы прислушались ко всем советам, все выполняете и... все равно нормализовать сон не получается. Тогда попробуйте следующее. Прием связан с ограничением сна. Предупреждаю, будет непросто, потребует силы воли. Итак, вы назначаете себе фиксированное время подъема. Всегда одно и то же, независимо от того, когда вы заснули. Вы замечаете время, сколько вы в итоге проспали. Например, подъем в 7. Легли вы в 11, но заснули только в 2. Итого вы поспали 5 часов. Днем к кровати даже не подходить, и никаких подремлю в кресле. Теперь вы идете ночью спать в 7 минус 5, равно в 2 часа ночи. Заснули, в 7 подъем. Глядишь, свои 5 часов проспали. Если опять заснули не сразу, пролежали час без сна и в итоге проспали всего 4 часа, следующую ночь ложитесь 7 минус 4, равно 3 часа. И ни минутой раньше, как бы ни хотелось, как бы вы ни вырубались. Это делается, чтобы убрать лишнее время лежания в кровати без сна. Вы должны себя приучить засыпать сразу, как ложитесь в кровать. И вот вы такими мучениями достигли того, что упали и заснули. Теперь начинаем прибавлять по полчаса сна. Например, вы предыдущую ночь проспали 5 часов, теперь ложимся в 1:30. Несколько ночей удалось поспать по 5,5 часов, теперь прибавляем еще и ложимся в 1. И так до полноценных 7-8 часов. Не получилось, где-то сбой? С той точки опять начинаем по новой. Те, кому такая методика кажется очень жесткой, могут попробовать технику расслабления. Надо лечь, сосредоточиться и мысленно начать расслаблять все мышцы сверху вниз. Мышцы вокруг глаз, лица, потом рук, туловища, живот, ноги, пальцы ног. После нескольких раз уже начинает получаться. И каждый час повторять эту релаксацию, пока не заснул. Это более эффективно, чем считать баранов. В борьбе с бессонницей может помочь яркая лампа, особенно в нашем климате. Называется фототерапия. При пробуждении включаем яркий свет и находимся под ним не менее получаса. Представляете, только под утро заснул, темнота, кажется, глухая ночь. Тут трезвонит будильник и зажигается ярчайший свет, вызывая рези в глазах. Бррр. Есть три основные способа наладить хороший сон. Они помогут, но на всякий случай познакомимся с лекарствами, помогающими от бессонницы. Про снотворные мы уже упоминали. Привыкать не стоит, хотя бывают ситуации, когда без них не обойтись. Но это вам надо решать уже с вашим лечащим врачом. Сейчас рекламируют такой препарат, как мелатонин. Это гормон шишковидной железы, есть у нас и такая, которая участвует в регуляции ритма сна. Как мелатонин, так и лекарства, которые усиливают его естественную продукцию, достаточно эффективны при бессоннице, вызванной сменой часовых поясов. В других случаях эффект может быть недостаточным. В качестве борьбы с бессонницей часто применяют лекарства от аллергии. Первое их поколение, которое действительно обладает побочным снотворным эффектом. Например, старый добрый димедрол. Но сон после него очень тяжелый, и потом на весь день обеспечена сонливость и головная боль. Карвалол и валокордин очень популярные у нас капли, запрещенные к применению во всем мире. Почему? Ведь помогают же. Да потому что содержат фенобарбитал. Очень тяжелое снотворное, от которого отказались уже очень давно из-за выраженных побочных эффектов. Валерьяна. Казалось бы, и растительное, и мягкое, и невредное. Было несколько исследований действия валерьянки на сон. Действие оказалось не выше эффекта плацебо. Но вот что выяснили американцы. За 2013 год список лекарств, наиболее часто вызывающих токсическое поражение печени, возглавила, да-да, именно валериана. Видимо, у котов какая-то другая печень. И вообще, таблетки от бессонницы, которые мы так или иначе пытаемся применять, приносят, как правило, больше вреда, чем пользы. Кто-то за рулем заснет, а кто-то лунатиком становится. Да-да, лунатиком, как в лунном камне. Там герой тоже настойку для сна принимал. Потом во сне так этот лунный камень запрятал, что на протяжении всей книги найти не могли. Но камень, ладно, не у каждого алмазы есть. Но ведь люди начинают кому-то звонить, не отдавая себе отчета. Они утром не помнят об этом. Человек может сесть на машину и уехать неизвестно куда, или заняться сексом, опять же безотчетно, и потом не помнить об этом. И потом с утра удивляться, что это с женой, и завтрак с улыбкой, и ботинки почистила. Бывает, что из-за снотворных человек не помнит вообще, что было с ним весь предыдущий день. Второе. Апноэ сна. Апноэ обозначает остановка дыхания. Апноэ сна – термин, обозначающий кратковременную остановку дыхания во время сна. Многим знакома ситуация, когда тучный человек засыпает на спине и начинает сильно храпеть. Потом затихает на секунды, и потом вновь жуткий храп. Вот в эти секунды у него дыхание и останавливается. Верхнее небо западает и закрывает вход в дыхательные пути. Он из-за этого просыпается, причем несколько раз за ночь, потом весь день мается, сонливость, усталость и того хуже, быстро развивается гипертония, повышение сахара, болезни сосудов, сексуальная неспособность. Таких больных снотворное может просто убить. Так во время остановки дыхания они просыпаются, а под снотворным проспят последнюю возможность вздохнуть. Так что перед тем, как назначить храпуну какое-либо снотворное, врач должен сначала убедиться, нет ли тут апноэ сна. Кто подвержен вот таким кратковременным остановкам дыхания во сне в первую очередь? Во-первых, мужчины. Во всяком случае, значительно чаще, чем женщины. Во-вторых, люди с избыточным весом. Это самый главный фактор риска для этого состояния. Далее, курильщики. Люди с хронически заложенным носом, с резко увеличенными миндалинами. Также больные с пониженной функцией щитовидной железы с сердечной недостаточностью, беременные и некоторые другие. Иногда снотворное может быть смертельным, если его станет принимать человек, склонный к апноэ сна. Обычно во время остановки дыхания они просыпаются и делают вдох, а под снотворным проспят последнюю возможность вздохнуть. В медицине известен синдром Пиквика, когда тучный человек постоянно неконтролируемо засыпает на протяжении дня, классическое проявление апноэ сна. Ирония в том, что сам мистер Пиквик, посмертные записки пиквикского клуба Чарльза Диккенса, ничем таким не страдал. Чрезмерно толстым и постоянно засыпающим был его слуга Джо. Но, видимо, кому-то показалось, что слуга не та фигура, чтобы в его честь называть синдром и тем самым увековечивать имя. И синдром назвали именем его хозяина. Подсказка врачам. Если ваш пациент имеет избыточный вес, пусть и не чрезмерный, при этом постоянно усталый, сонный, с гипертонией и повышенным сахаром, спросите его жену, а не храпит ли он ночью. Если да, то пошлите пациента на полисонографию, исследование сна, во время которого у больного регистрируют несколько параметров, в том числе и насыщение крови кислородом. Применение специального вспомогательного аппарата ночью очень помогает таким больным и резко улучшает качество жизни.